А насчет людей тоже есть предел. Ты переместил нас с Сарой по отдельности, но не двоих сразу. Один человек за раз, не считая меня самого. К этому выводу я пришел ценой своей жизни. Пытаясь как-то переместиться год назад вместе с небольшой бандой из 6 человек, я чуть не умер. Я ведь тебе уже говорил, что эта фигурка отнимает слишком много сил, когда я ее использую. А если бы те люди знали, что вся моя сила заключается в этом предмете, то лишили бы меня жизни на месте. А что насчет того римлянина? Ты упоминал, что он такой же, как и ты. Посмотри на мои глаза. Я не родился с такими, а получил как метку, используя эту фигурку змей. Это стало моим проклятием. Когда люди в городах видели эти ужасные разноцветные глаза, они поднимали панику. И поэтому я все больше предпочитал держаться подальше от всех этих людишек. Но как ты понимаешь, я был вынужден иногда наведываться в небольшие городки за той же едой, а иногда и чем-то более ценным. Предпочитаю в таких случаях обходиться малолюдными местами, или же с помощью змейки перемещаться по крышам домов. Ты так и не ответил про римлянина. Я начал говорить про глаза, потому что у него они были точно такими же разноцветными. И Нахум рассказал, как 5 недель назад вернулся, после неудачной кражи той жемчужины, в свое убежище, о котором никто не знал. Но 2 недели спустя после этого, как-то одной ночью он проснулся от странных давящих ощущений, чем-то угнетающих его. И резко пробудившись ото сна, он обнаружил, что вокруг него внезапно образовались сплошные стены. Абсолютно прочные и ровные стены из неизвестного черного материала, не пропускающие ничего, один сплошной монолит. Из этой непонятно откуда образовавшейся темницы не было никакого выхода. Но и появиться рукотворно усилиями обычного человека в этих заброшенных развалинах эти стены не могли. Это был какой-то кошмарный сон, но при этом ты никак не мог проснуться от творящегося ужаса. Ему тогда было невыносимо страшно, и Нахум не скрывает этого. И особенно стало страшно, когда откуда-то из-за этих монолитных стен раздался жесткий твердый голос, говорящий вроде бы на арамейском языке, но с явным акцентом. Он не угрожал, а предлагал сделку, но для начала Нахум должен был положить свою фигурку в один из углов его новоявленной темницы. Как не жалко было расставаться с предметом, но приходилось идти на эти уступки. И сразу же после того, как Нахум, оставив змейку, отступил от нее на противоположную сторону, монолитные стены развеялись, словно бы их и не было никогда. А в том углу, где оставалась лежать серебристая фигурка змейки, появился некий человек, довольно высокий и статный, с жестким прямым лицом, выдававшим в нем римлянина. На груди блестел золотистый нагрудник, но особенно выделялись его разноцветные глаза. И этот римлянин, не представившись, молча поднял фигурку, лежавшую у его ног, после чего направился в сторону Нахума. Он говорил медленно и спокойно, будто объяснялся с дикарем, втолковывая ему свои слова. Он пытался выведать как можно больше о нем, Нахуме. Спрашивал, как тот получил эту фигурку змеи, кто он такой, и чего бы хотел в этой жизни. И словно бы придя к каким-то своим выводам, он вынес заключительный приговор для него, предложив получить огромные возможности, которые бы изменили его жизнь. При этом он вернул ему обратно змейку, объяснив, что он только хотел поговорить, не опасаясь, что его собеседник исчезнет, используя предмет. Этот римлянин сказал, что сможет найти Нахума, где бы он ни был, когда тот ему понадобится, но попросил не покидать пределы Иудеи. О чем именно шла речь и какие именно возможности он предлагал, римлянин сразу не уточнил. Но почему-то Нахума это тогда все очень воодушевило. По крайней мере, римлянин не хотел его убить, хотя явно мог, обладая силой гораздо более мощной, чем просто перемещение змейки. Да и саму змейку вернул ему обратно. У Нахума не было причин не верить словам того римлянина. Если он действительно хочет дать ему нечто стоящее и нуждается в его помощи, то почему бы и нет? Нахум ничего не терял, соглашаясь на эту непонятную сделку. Последнее, что сказал в ту ночь этот римлянин, это свое имя, Люций Сатурнин. Примерно через 1,5 недели после той ночи в одной из небольших деревушек в округе, где Нахум пополнял свои припасы еды, этот Люций вновь объявился. Нахум сразу же почувствовал эти странные знакомые ощущения подавленности и какого-то нагнетания. Люций, так и не сказав ничего о их договоре, все больше расспрашивал про инцидент с жемчужиной, о неудаче, с которой Нахум поведал ему еще в первый их разговор. Но тогда Люция это мало волновало, а сейчас он с интересом выспрашивал все про человека, с которым Нахум случайно столкнулся. Собственно, Нахуму ничего и не было известно, так какой-то случайный прохожий и не более того, и поэтому он не понимал всего этого интереса. Не получив того, что он хотел услышать, Люций попросил Нахума вернуться в ближайшие дни в Хеврон, а сам при этом исчез, растворившись в воздухе, как те монолитные стены, оставив Нахума в больших сомнениях насчет тех обещанных ему колоссальных возможностях, о которых шла речь в предыдущую встречу. Но он все же последовал его просьбе и вернулся в Хеврон, в котором ему пришлось проторчать, наверное, дня два, пока Люций вновь не объявился. Нахум совершенно не понимал, как тот всякий раз его находил, но подозревал, что это связано с металлической фигуркой змейки. Как выяснилось, Люций зачем-то наведался в этот же день к влиятельнейшему человеку в Хевроне, Анилию, и там он узнал все про этого случайного прохожего, с которым столкнулся Нахум со своей жемчужиной. Люций рассказал Нахуму все, что узнал про этого Ефраима, и убедительно настаивал на том, чтобы Нахум помог ему этой ночью. Таковы новые условия сделки. А в чем она заключалась? Речь шла о тайнике арабов, которые разграбляли окрестности Иудеи два десятка лет назад, еще при царе Ироде, и которые так и не нашли. Сокровища оставались там до сих пор, поскольку всех тех арабов-налетчиков истребили во время карательной экспедиции Ирода. И все, что было ими награблено со всей страны на протяжении нескольких лет, теперь хранилось в одном из ущелий Иудейской пустыни. И Люций предлагал Нахуму сообщить местонахождение этой сокровищницы, которая обогатила бы его до конца жизни, в обмен на то, чтобы он привел туда еще и этого Ефраима. Кто такой этот Ефраим, чем заинтересовал, и для чего собственно нужен, Нахум и сам толком не знал, лишь мелкие сведения об имени, младшей сестре, и их текущем положении. Ну а все, что происходило дальше, Ефраиму было уже известно, и римский гарнизон, и все остальное. Люций, кстати, совсем не возражал против той резни своих же соплеменников. Может, он вовсе и не римлянин был, Нахум лишь собирал припасы в свое убежище всю последнюю неделю, и ждал дальнейших указаний. Ну а, когда они наконец последовали, то отправился за Ефраимом и Сарой во дворец Анилия. И теперь Ефраим знал все, что и сам Нахум. Значит, все это из-за каких-то сокровищ? Так просто, я и сам-то не так уж много знаю об этом тайнике в пустыне, но не думаю, что это какая-то пустышка. Иначе для чего ему все это? Нет, я уверен, что мы нужны этому Люцию, и по какой-то причине он один не может добраться, до чего бы там ни было, несмотря на свою силу. И ты этому веришь? Веришь, что ему действительно нужны какие-то деньги, награбленные арабами? А даже если и так, то он просто отдаст это все тебе, когда мы доберемся до конца. И для чего ему нужен я? Я не люблю рисковать, но почему бы и не пойти на эту сделку, Ефраим? Я не могу вечно бегать, воровать по мелочам и прочее. Что бы там ни было, сокровища или нечто большее, я надеюсь начать с помощью этого новую жизнь. Да ты и сам, я думаю, не прочь бы начать все сначала. У тебя будет достаточно денег, чтобы все изменить в своей жизни. Я уже и сам не знаю, чего именно хочу. Все так быстро меняется, а ты чувствуешь себя какой-то букашкой, которую колышет от малейших колебаний ветра, и не можешь ничего с этим поделать. Слишком много неясного в этой истории и слишком многое не сходится. Я не верю ему, кто бы он ни был. Дойдем до конца и посмотрим, что там нас ждет. Костер догорал, и Ефраим поднялся, чтобы собрать еще хворосту в окрестностях, оставив Нахума одного. Но едва его шаги стихли вдалеке, как прямо перед Нахумом из темноты проявился Люций. И снова эти странные ощущения страха, наползающие неизвестно откуда. Ты был все это время здесь, рядом с нами? Я всегда рядом. Помни об этом. И да, я слышал, о чем вы говорили. Я выполнил свою часть сделки. Он здесь. Выполнил, но еще не до конца. Вы должны вместе добраться до ущелья Дарга в Иудейской пустыне. Это недалеко. Когда доберетесь до него, то спуститесь вниз, и там найдете одну искусственную пещеру. Ее невозможно спутать ни с чем. Я думал, что ты отправишься вместе с нами. Разве нет? Я уже говорил, что всегда буду рядом. Люций, вдохнув немного прохладного ночного воздуха, выдохнул его обратно полной грудью, осмотревшись вокруг. Незримо я следую за вами. Глава 16. Противостояние. Или ты ешь мир, или мир ест тебя. Третьего не дано. Стивен Кинг. Иерихон. 2 год н.э. Через 3,5 недели после явления в пустыне. Вы только посмотрите на это. Уже в который раз один из отверженных, с безумной усмешкой на лице, прикоснулся к сидящему перед ним без сознания человеку, покрытому какой-то броней. Никогда не видел ничего подобного. На нем не остается ни одного следа от моей виверны. Совершенно ничего. Оставь его уже в покое. Твоя фигурка виверны не причинит ему никакого вреда, сколько ни пытайся. На металлическом специальном устройстве, напоминающем какое-то подобие кресла или стула, был крепко зафиксирован в руках и ногах какой-то человек. Его лицо частично покрывалось неизвестным легким металлическим сплавом, лежащим на нем словно бы невесомая ткань, облегая при этом достаточно плотно, являясь частью самой кожи. Его глаза были слегка прикрыты, едва скрывая свои разноцветные зрачки. Он словно бы временами приходил в себя, но при этом еще оставался где-то в пустынном забвении. Его тело было сокрыто под эластичной плотной матовой одеждой, местами изодраны, с выцветшими пурпурными сенаторскими полосками по краям. Те оголенные места кожи, которые просвечивали в местах разорванной одежды, также были покрыты этим серебристо-металлическим сплавом, что позволяло предположить, что и абсолютно все его тело было окутано им, словно броня. Грудь медленно поднималась и также неспешно опускалась, выпуская воздух. На левой груди, сквозь очертания одежды и брони, явно выступало некое изображение животного или зверя с мощным костяным воротником на шее и тремя рогами на голове. Было похоже, что оно словно живое, пытается реагировать на окружающее, стараясь защититься. И эта серебристо-металлическая ткань то наползала, полностью скрывая собой человека под броней, то отступала, раскрывая его лицо, будто бы ей не хватало сил на постоянное состояние. Некое импульсивно неконтролируемое защитное движение. Именно это слегка и забавляло одного из отверженных, стоящего над этим закованным в кресле человеком. Левую часть лица отверженного практически полностью покрывала ужасного вида отметина, паутиной шрамов, расходящиеся от виска и вплоть до нижней челюсти, вздуваясь пунцовыми жилками. Он надавливал силой на покрытое броней плечо сидящего перед ним человека, сжимая свою ладонь и удерживая ее так какое-то время. При этом в другой руке, уже немного обгоревшей и почерневшей от ожогов, он стискивал фигурку виверны, отлитая из того же неизвестного сплава, что и броня, укрывавшая этого человека в кресле. От руки, сдавливающей плечо, исходил угнетающий белесый пар, нагревающий окружающий воздух, наполняя его тяжелым ароматом плавящего металла и горящей кожи. На броне не оставалось никаких следов, и она по-прежнему оставалась неестественно холодной. А вот рука, в которой находилась фигурка виверны, покрывалась ожогами, струпями, и невообразимо быстро чернела и тлела прямо на глазах. А он словно бы и не замечал этой ужасной боли, свыкнувшись с ней за свое долгое пребывание на острове отчуждения и вечного дня, и продолжал надавливать на плечо, покрытое броней. «Это все бесполезно. Успокойся уже и отойди от него». К нему подошел еще один отверженный, пытаясь донести истину, понятную всем, кроме этого безумца. Его фигурка трицератопс. Всадник сказал, что он покрывает своего владельца броней, сделанной из того же сплава, что и все предметы. Физически он неуязвим, как и эти фигурки. Понимаешь меня? Просто успокойся и отойди. Ты скорее себя руки лишишь от этих ожогов, чем сумеешь хоть чем-то ему навредить своей виверной. Я хочу узнать. Попробовать. Лицо отверженного исказилось в какой-то неестественной гримасе, то ли ухмылки, то ли боли. Я хочу. Да уберите же его, наконец. Тяжелый и властный голос раздался из соседней комнаты. Я же просил собрать нормальных людей. Или среди вас таких уже и не осталось. Плавящий жар, исходивший от фигурки виверны, словно бы отталкиваясь от брони, возвращался своему владельцу, причиняя тому обжигающую боль. Но этот светловолосый безумец по-прежнему стоял над пленником, сжимая серебристую фигурку виверны и сдавливая его плечо. Двое отверженных подступили к нему сзади, резко схватив за руки и шею, пытаясь отвести в сторону, и в то же мгновение отдернулись от него, как если бы им пришлось брать в руки само пламя. Да и с ним самим происходило что-то странное. Он дергался, сотрясаемый мелкой дрожью, пронизывающей все тело. До него уже просто невозможно было дотронуться. Создавалось ощущение, будто его тело стремительно накаляется, готовясь вспыхнуть в любой момент. Нестерпимый жар от его тела наполнял комнату тошнотворным запахом истлевающего мяса. Он практически уже горел изнутри, нагреваясь до такой степени, что кожа на его теле расплавилась, сползая обгоревшими лоскутами. Жуткий вопль, полный немыслимой и нечеловеческой боли, вырвался наружу, когда скрюченные тлеющие пальцы разжались, отбросив фигурку виверны прочь. Но это было уже не остановить. Его лицо трескалось и плавилось, стекая к подбородку, и отрываясь кровавыми ломтями падало на уже багровый от стекающейся крови пол. На лбу проглянула огромная белесая кость черепа, а плоть все сползла и сползала вниз, оголяя его. Клочья волос, держащиеся на дряблых обгоревших лоскутках кожи, слезали с головы, как страшный кровавый парик. И через несколько секунд на месте лица остался лишь полностью обнаженный череп с белыми глазницами и ворочающим языком, за двумя рядами грязных зубов. Глазные яблоки уставились куда-то в пустоту, а нижняя челюсть отвисла. Оставшийся кровавый скелет рефлекторно протянул руку, сделав шаг вперед, и пошатнулся, вываливая из своих отверстий нечто напоминающее мясной фарш, густая, дымящаяся и кровавая жижа. Глаза окончательно вывалились из орбит, один упал на пол, а второй повис на серых нитях нервов. Язык застрял между передними зубами, рассыпающимися из челюсти, и через несколько мгновений оставшийся костяной скелет рухнул вниз, в свои же перемолотые внутренности. Человек, закрепленный в кресле, за спиной теперь уже бывшего отверженного, пошевелился, приходя в себя. Остальные, находящиеся в этой комнате, замерли в каком-то неловком молчании. В Вечности Острова они многое повидали, но сейчас просто не ожидали увидеть ничего подобного здесь. Безумие многих сгубил там, на острове, но и в реальном мире оно не давало покоя тем, кто провел сотни лет в заточении Вечности. Один из отверженных, у которого на запястье была закреплена фигурка Фасы, первым отошел от этого зрелища. Его мозг давно уже увидал под гнетом этого извечного состояния нервозности, поддаваясь безрассудству. Пару лет он еще держался на плаву здравого смысла, наверное, благодаря каким-то скрытым резервам человеческого мозга. Но рано или поздно должен был случиться срыв. Рано или поздно, это случится со всеми вами, все тот же уверенный и властный голос раздался уже в этой комнате. Исходил он от довольно-таки пожилого человека, чье лицо было испещрено многолетними морщинами, а голову покрывали седые волосы. Это был всадник войны, Проля. Для психов и безумцев окружающий мир не теряет свою форму, а напротив, становится еще более реальным. Вот только телом уже движет не здравый разум, а его ужасный заменитель, суррогат психопатии, звериных инстинктов и исковерканной логики. Вы так уверены, что мы все безумцы и неконтролируемые психи? Отвернувшись от тлеющих останков, отверженный с фигуркой Фасы посмотрел на него своими разноцветными глазами. Или же вы просто надеетесь на это? Мне по-настоящему искренне вас жаль, уже более мягким голосом ответил ему всадник. Мне жаль, что протекторы так с вами поступили. Ваша память и то, что вы пережили на острове, это уже необратимо. Но поверь, я действительно надеюсь, что хоть кто-то из вас сохранил свой разум неразбитым. Тихий, слегка прерывистый вздох, исходящий от пленника, прервал их разговор. Медленно поднимая голову, тот пытался осмотреться, привыкая глазами к окружающему. В его ушах звенело. Он был еще довольно слаб от оглушения инфразвуковыми волнами, и поэтому с трудом сейчас мог шевелить и двигать полноценно своим телом, которое по-прежнему покрывалось броней, то накрывая его полностью, то вновь отступая. Он еще не контролировал свою силу полностью. У нас не так много времени, пока он не пришел в себя окончательно. Всадник обратился сразу ко всем оставшимся отверженным. Фиксаторы и крепежи его не сдержат, когда он вернется в норму. На всякий случай подготовьте акустическую звуковую установку, если понадобится, снова его оглушим. Сфокусировав наконец свой взгляд на окружающем пространстве, пленник явно пытался осознать, что здесь происходит. Силился вспомнить, что с ним случилось и как он сюда попал. Взгляд его остановился на одном из ближайших к нему людей, и особенно на левой части лица этого человека. «Вы», — он хрипя выплюнул эти слова, едва ворочающим языком, уставившись на хорошо знакомую ему паутину шрамов. «Невозможно, вы, вас не должно быть». Похоже, он изумлен, увидев нас здесь, а не в зоне вечного отчуждения. «Думал, что мы вечно будем переживать один и тот же проклятый день, не в силах даже убить себя. Вы получили только то, что заслуживали», — не понимая происходящего вокруг, пленник попытался рывком встать, но закрепленные на нем фиксаторы не позволили этого сделать. «Вы были отвергнуты и изгнаны обществом, которое приговорило вас всех к вечности, и должны находиться сейчас там, где вам и место. Протекторы — это не все общество, а лишь небольшая и даже незначительная его часть, но обладающая силой, и поэтому решающая за всех, что есть для них благо, тем же спокойным и уверенным голосом обратился к нему всадник войны, подойдя практически вплотную, и не обращая внимания на кровавую жижу под ногами. «Ты меня узнаешь, Титан?» Сидящий в кресле пленник, к которому обратился всадник, резко откинулся назад, вонзившись своим холодным взглядом в подошедшего к нему человека. Что-то знакомое мелькало в этом лице, но никак не могло состыковаться в единое целое. Он не был одним из отверженных, все без исключения приговоренные к вечности, получали свою метку на лицо, но на этом старике ее не было, и тут нечто всколыхнулось в памяти. «Ты один из предателей, сбежавших из сферы, вас ведь было четверо, верно?» Все в его голосе говорило о жуткой ненависти к стоящему перед ним. «Я не удивлен, что ты в обществе этих тварей, ты такой же изгой, как и они, даже хуже. Честно говоря, я и не думал, что ты узнаешь меня». После этих изменений всадник слегка провел рукой по лицу. Непредвиденная старость и немощь исказили нас до невозможности. «Да мы уже старики, хотя были старше вас лишь на 20 лет. А на твой вопрос про наших новых друзей, я отвечу так. Мы их освободили из вечности, потому что они уже достаточно там настрадались. А где трое других предателей? Тоже здесь, в этом времени? Так вы здесь не из-за нас? Я вижу, что ты действительно был удивлен, увидев меня и моих друзей здесь, в этом времени. Ну конечно, вы ведь не ожидали, что мы сумеем скрыться во времени, и при этом вытащить из заточения отверженных. Потому что это просто невозможно. Абсолютно все стабильные червоточины контролируются протекторами и стражами сферы. И ни одного перехода через них не было зафиксировано после вашей измены и бегства из хранилища сферы. И не могло быть. Мы ушли не через ваши контролируемые червоточины, а создали свою собственную временную линзу для перехода на остров отверженных, а оттуда в это время. Что-то я не слышал, чтобы мы научились создавать червоточины в пространстве на временной ткани. Самое большее, что вы могли сделать, так это стабилизировать одну из спонтанных червоточин и переместиться через нее, а протекторы пока что и не умеют создавать переходы в пространстве на временной ткани. Просто нам оказали в этом помощь. Кто? Титан даже слегка рассмеялся от этой мысли, что в мире, который контролируется только протекторами, кто-то за их спиной может создавать подобные технологии. Никто не мог вам помочь в этом. Ты заразился безумием от своих же отверженных дружков. Протекторы так уверены в своем превосходстве и контроле над всем, но при этом абсолютно ничего не знают об окружающем их мире. Вы слишком наивны в своем убеждении о собственном всесилии, но вы ничто по сравнению со Вселенной. Ты так говоришь, будто считаешь себя выше нас, а мы действительно лучше. Мы остались людьми, и вы когда-то ими были, но став протекторами, и обретя какую-то мнимую силу и власть, вы возомнили себя богами для всего человечества. Но кто вы такие, чтобы решать это? Мы лучшие представители человечества, избранные защищать этот мир от таких, как они, и как вы. Люди сами выбрали нас вести их за собой. Разве нет? Нет, это не дает вам права решать за всех. Протекторы всегда говорят, что все решает общество и сенат, а они лишь служат ему. Но при этом сами протекторы олицетворяют власть тирании. И я не хотел бы, чтобы такие люди решали судьбы всего человечества. Но кто-то же должен решать за них, что лучше. И 1000 лет назад протекторы стали этим решающим звеном, основываясь на справедливом кодексе, и неся на себе это бремя тяжелых решений, которые кому-то могут показаться несправедливыми, но они необходимы. Ты ведь и сам знаешь, чего мы достигли за это время, и добьемся еще больше. Потому что мы единая сила объединенного человечества, которой невозможно противостоять. Нет врагов, войн, сопротивления. Мы контроль и защита. Броня уже практически полностью покрывала его серебристым покровом неизвестного сплава. Легкое оглушение еще оставалось, но силы уже постепенно возвращались. Еще немного этой болтовни, и он будет готов сорвать с себя эти цепи. Титан знал, кто перед ним стоит, он его прекрасно помнил, хотя тот и значительно постарел за такой короткий срок. Это было лет 10 назад, когда один из 8 высших протекторов, Мартим, неожиданно для всех разграбил сферу предметов, унеся с собой 20 различных фигурок зверей, в том числе Ибиса, который являлся основным источником прогресса Объединенной Римской империи. Мартим сбежал с еще 3 протекторами, Фомес, Марбус и Пролеа, который сейчас стоял перед закованным Титаном. Никто тогда не знал, для чего все это было организовано, но им удалось скрыться ото всех, покинув хранилище сферы. Конечно же, в первую очередь все внимание было брошено на червоточины, но ни одной из них, эти четверо ренегатов, не воспользовались. Сенат и оставшиеся семь верховных протекторов пришли к выводу, что беглецы скрылись где-то в космической системе, на отдаленных колониях или астероидах. Но за 10 лет никаких следов обнаружить не удалось, и вот теперь они здесь, в Иудее, за 2000 лет до своего бегства. Сейчас Титана не волновало, что именно они здесь делают, главное было их остановить. Вы считаете людей за ничтожество, которые не стоят вашего внимания, забывая, что сами точно такие же люди. Вы говорите о прогрессе, кодексе, защите, но сами же и плюете на все это. Люди сами выбирают свой сенат, и сами же контролируют свое общество. Мы всего лишь защита. Ложь. Протекторы создавались как защита. Но то, во что вы превратились сегодня, не важен ни сенат, ни народ, а только мнение нескольких людей с фигурками животных. Самый простой пример – остров отверженных в вечности. Ты будешь их защищать? Только посмотри на них. Они – угроза для общества и всех нормальных людей. И поэтому они были отвержены, и послужили только для стабилизации общества и ликвидации преступности. Мы принимаем жесткие решения, но они идут только на благо и развитие всего человечества. Ты думаешь, что они преступники, которые заслуживают те страдания, на которые вы их обрекли? Вы сами сделали их такими, какие они сейчас перед тобой. Но они были обычными нормальными людьми, которых вы отправили в ад в устрашение и назидание для остальных. По-твоему, это мы грешники? Вы еще назовите себя и этих тварей спасителями человечества от нас, протекторов. Я прекрасно понимаю, что вас делают такими свои же. Я видел, как обычный человек, становясь протектором, начинает считать себя обладателем богоподобного превосходства над другими и презирает тех, кем сам еще недавно был. И этому же он будет учить своих последователей, как учили его. Это замкнутый порочный круг, из которого не выбраться. Власть – это плащ, который мы находим слишком широким на чужих плечах и слишком тесным на своих собственных. Что бы ты ни говорил, это ничего не изменит. Если бы ты был более внимателен, находясь в Иудее, то заметил бы, что события уже меняются. Мы создаем новую цепочку событий. Пару недель назад я пришел из того же мира, что и ты, и там не слышали ни о каких ваших изменениях. Титан кивнул в сторону останков отверженного, делая нюхательные движения носом. Воздух, что ли, у вас тут изменился? Так это ничего не меняет. Ты остаешься предателем, которого отправят в вечность. А мир, который мы храним, будет неизменным. Мы сила, против которой никому не выстоять. И я сейчас тебе это докажу. Я смотрю, ты уже пришел в себя окончательно, Титан. Думаю, наша беседа немного затянулась. Пора уже начинать. Что начинать? Чего ты хочешь? Узнать, для чего вы здесь, если не из-за нас, и где наша ходячая электростанция Крафт? Кто еще помимо вас двоих здесь, в этом времени? Я все узнаю, только не от меня. Пусть все разрешит честное противостояние наших разумов. Ты ведь помнишь мой предмет или нет? С этими словами всадник войны раскрыл свое одеяние, обнажая дряхлое измученное тело, на левой груди которого поблескивала серебристая фигурка, изображавшая зверь Камунга. Посмотрим, чья воля и решимость будет сильнее. Покажи мне, ради чего ты отстаиваешь свое мнение, ради каких принципов защищаешь этот мир и человечество, ради чего готов умереть. Всадник отвернулся от закованного в кресле Титана и направился к стоящему в соседней комнате деревянному стулу. Титан пытался вырваться из сковывающих его фиксаторов и крепежей, но пока что был безуспешен в своих попытках. Однако он чувствовал, что они все же поддаются напору его брони. Всадник, разместившись на стуле, откинулся на его спинку, расслабив тело, и обратился к оставшимся пяти отверженным. «Не мешайте нам, это будет только между мной и этим протектором. Главное, следите за тем, чтобы он не приблизился к моему телу, а остальное не важно. Что будет, то и будет». Закрыв глаза, всадник сконцентрировался на чем-то в глубине себя, а затем его тело обмякло, словно бы сознание оставило его, и лишь едва подымалась грудь, выказывая слабые признаки жизни. Титан, продолжающий находиться в закрепленном кресле, резко дернулся, откинувшись назад, и в этот момент его разноцветные глаза слегка помутнели, обретая какой-то белесый оттенок. Его тело начало дрожать и вибрировать, как будто он чему-то сопротивлялся внутри себя. Серебристая броня из неизвестного сплава полностью покрыла все его тело, став единым целым с кожей. Он весь напрягся и разом дернулся всем телом, обрывая крепежи, сдерживающее его, но при этом создавалось ощущение, что он не до конца контролирует свое тело. Это походило на борьбу двух разных человеческих сознаний в одном теле. Раскрыв рот, он с трудом прохрипел, словно бы выдавливая слова через силу. «Ты слаб, Титан», некто другой, находящийся в теле Титана, обращался к нему его же голосом. «Твой разум хлипок и...» Окончательно освободившись от сдерживающих его креплений, Титан или всадник, захвативший его тело, резко содрогнулся, сделав нелепый шаг вперед, теряя равновесие. Он едва не упал при этом в кровавое месиво, оставшееся от отверженного. Два разума в одном теле противостояли друг другу где-то в глубинах сознания, пытаясь взять вверх над телом. И при этом само тело, полностью покрытое неуязвимой броней, неестественно дергалось и неуклюже двигалось. «Я хочу знать», — вновь с легким вздрагиванием раздался голос, исходивший из тела Титана. «Зачем вы здесь? Кто и сколько вас?» Совершенно молочно-белесые глаза Титана немного рассеялись, и в них промелькнули разноцветные зрачки. Тело в который раз дернулось, и стремительно направилось к ближайшему отверженному. Набирая скорость, все увереннее контролируя свое тело, Титан буквально подбежал к нему, и нанес мощнейший удар сразу двумя руками по голове этого отверженного. Руки, скованные серебристой броней, нанесли перекрестный удар, словно сжимающий пресс, и с хрустом раздавили голову. Из глаз брызнула сочная кровь, и обмякшее тело рухнуло на пол. Тело всадника, находящееся на стуле в другой комнате, слегка вздрогнуло, будто разум вновь вернулся в него. Но, видимо, это была лишь мимолетная слабость, и тело по-прежнему оставалось безмятежным. Титан замер у тела павшего отверженного, пытаясь сориентироваться. Но было видно, что всадник вновь вернулся в него. Другие отверженные отошли к стене, освобождая пространство, предоставив им разобраться наедине. «Я лично доставлю тебя в вечность», — сжимая кулаки, Титан пытался совладать с собой, обращаясь к всаднику внутри себя. «Ты будешь страдать, ты ничтожен, Титан, и твоя воля также ничтожна, как и ты сам». Помутневшие глаза Титана говорили о том, что всадник вновь взял верх над его телом. «Раскрой свой разум. Я должен узнать все узнать». С трудом делая медленные шаги по направлению к соседней комнате, в которой находилось физическое тело всадника, Титан как мог оказывал сопротивление находящемуся внутри него чужеродному разуму. Все тело вибрировало и вздрагивало, а руки нелепо размахивали перед собой, борясь с невидимым противником. «Подчинись мне, раскрой разум и подчинись», — голос Титана дребезжал и хрипел, а язык заплетался. «Ты слаб, ничтожен и жалок». Внезапно правая рука Титана устремилась к его левой груди, на которой находился предмет. Вздрагивая и останавливаясь в неуверенности, рука все тянулась к фигурке трицератопса и пыталась его достать. Броня в этом месте слегка расступилась, раскрывая металлический предмет наружу. Наконец, вцепившись в фигурку, рука твердо обхватила ее и резко дернулась вперед, извлекая предмет из груди, и затем отбросила фигурку трицератопса в сторону. Серебристая броня, покрывавшая до этого момента все тело Титана, мгновенно разошлась по нему, обнажая кожу. Из открывшейся раны в левой груди хлынула густая багровая кровь, а само ослабевшее тело, окончательно теряя равновесие, свалилось на пол. Оставив физическое тело Титана, всадник вернул свое сознание в собственное тело, и неспешно вставая со стула в соседней комнате, он направился к лежащему окровавленному протектору. Всадник ногой отбросил валявшуюся на полу фигурку трицератопса в сторону. Она откатился к одному из отверженных, который не преминул возможностью тут же ее подобрать. «Я был прав на ваш счет, Титан. Теперь я знаю, для чего вы здесь, и мне просто противно от вас, но еще больше мне жаль тех людей, которые вынуждены жить под вашей тиранией. Вы не протекторы, которые были когда-то призваны защищать человечество, а ничтожные твари, развлекающиеся своими жестокими играми с людьми. Проект Ехидна был закрыт по определенным причинам, и вы не вправе использовать его для своих забав, притащив сюда этих тварей. Ты и тебе подобные ведут мир к разрушению, и не только наш человеческий мир. Не тебе меня осуждать», — отхаркиваясь кровью, ответил ему Титан. «И не важно, что мы здесь делаем. Я, ты мне больше не интересен. Я знаю, где будут остальные протекторы, но я буду милостив к тебе, несмотря на все твои прегрешения. Даже такие, как ты, не заслуживают вечных страданий. Тебя ждет быстрая смерть. Ты не можешь меня судить. Это не важно. Я твой палач на сегодня». Достав небольшой клинок, всадник зашел сзади ослабевшего Титана. Он обхватил его за волосы, опрокинув голову назад и резким движением перерезал горло. Глава 17. Укрощение огня. Делай, что можешь с тем, что имеешь, там, где ты есть. Теодор Рузвельт. Ущелье Дарга. 2 года н.э. Через 3,5 недели после явления в пустыне, за несколько десятков лет до своей болезни и преждевременной кончины, Ирод развязал войну с арабами. Причиной этих столкновений послужило то, что жители Траханейской области, по воле римского императора, перешли во владение Иудеи, и не имея более возможности заниматься привычными им разбоями, они были вынуждены приняться за земледелие, чем были не очень-то довольны, тем более что и сама земля нещедро вознаграждала их за труд. Вначале они, конечно же, воздерживались от насилия и грабежей над соседями, как раньше, привыкая к новой спокойной жизни, и боясь в первую очередь гнева Ирода, который не допускал подобного в своей стране, а Трахания отныне была частью его страны. Но когда Ирод в очередной раз отплыл на аудиенцию в Рим, жители Трахании стали распускать слухи, будто царь погиб, и отколовшись от иудейского царства, они вновь вернулись к своим прежним разбоям и набегам относительно иудейских соседей. Впрочем, тогда их быстро усмирили военачальники, отсутствующего в стране Ирода, прилюдно наказав несколько сотен траханийцев, в поучение другим. Около 40 главарей покинули Иудею в страхе, что их постигнет та же участь. Они отправились в Аравию, где были приняты местным царем, получив поддержку и защиту. И находясь под его покровительством, они получили хорошо укрепленное место на границе двух царств, где и поселились, продолжая при этом совершать свои разбойничьи набеги на Иудею, что было выгодно и Аравии. Вернувшись из Рима, Ирод узнал о происходящем в своей стране и решительно выдвинулся прямиком в Траханейскую область, не в силах совладать с самими грабителями из-за покровительствующих им арабов. В Трахании он принялся умерщвлять оставшихся там родственников тех, кто укрылся в Аравии. Но это не остановили набеги, а только еще более озлобило арабов вследствие кровной мести. И они продолжали разорять всю южную страну Ирода, разрушая деревни и казня пленных иудеев, скрываясь в Аравии. Таким образом, небольшие грабительские беззакония переросли в самую настоящую войну, вынуждая Ирода обратиться к императорским наместникам в Сирии, требуя справедливого наказания для арабов. Эти набеги приводили в полное смятение все области Иродова царства, а число самих разбойников неуклонно росло, и составляло уже свыше 1000, вместо прежних 40. Ирод ультимативно требовал от царей Аравии выдачи всех укрывавшихся на их территории преступников и полного возмещения нанесенного ущерба. Являющийся в то время римским наместником в Сирии, Синтий Сатурнин постановил Аравии возместить Ироду в 30-дневный срок указанную им сумму. Также должна была состояться взаимная выдача пленных, но по истечении этого срока Аравия так и не предоставила ни одного укрывавшегося разбойника, не говоря уже о возвращении долга. Ирод, решив, что это является прямым нарушением указаний римского наместника, говорящего от лица самого императора, и выдвинулся в военный поход на арабов. И во главе своего войска Ирод сделал в течение 3 дней 7 обычных переходов, достигнув границ Аравии. Добравшись до той крепости на границе двух царств, где засели разбойники, Ирод приступом взял их всех разом, притом сравнял с землей саму крепость, носившую название Раипты. Из Аравии, на подмогу укрывавшимся у них разбойникам, выдвинулись царские войска, под предводительством некоего Накиба. Произошло кровопролитное побоище, в котором пало немалое количество людей Ирода, но при этом был убит сам Накиб, а все его арабское войско было разбито, или же обращено в бегство. Наказав таким образом арабов и всех разбойников, терроризировавших Иудею, Ирод переселил в Траханейскую область около 3000 иудеев, которые должны были держать местных в повиновении от повторения подобных инцидентов. Но самое главное – то, что все награбленное разбойниками за время всех этих набегов на Иудею, так и не было найдено, ни в крепости Раипты, ни в прочих укреплениях. Лишь небольшая его часть была возвращена, но где находились основные сокровища, не знал никто из ныне живущих, или же скрывал это, и вся добыча до сих пор оставалась надежно спрятанной в неизвестных тайниках. Эту историю Люций рассказал Нахуму, а тот в свою очередь Ефраиму и Саре, на следующий день, после того, как они выдвинулись в путь из заброшенной деревушки. По словам все того же Люция, тайники с сокровищами арабов и траханийцев были запрятаны в пещерах, расположенных в ущелье Дарга в Иудейской пустыне, в паре дней пути от заброшенной деревни. Так для чего ему нужны мы? Ефраим задал вполне уместный вопрос Нахуму, возникший у него после всей этой истории. Если он и так знает, где и что находиться, то зачем делиться этими сведениями с нами? Это еще не все, что он мне рассказал о тех пещерах. Нахум шел впереди, разговаривая, не оборачиваясь на идущих позади него. Речь идет о том, что они защищены, по его словам, неким арабским проклятием. Так он просто не хочет рисковать, отправляя вперед нас, видимо так. По его словам, он и сам не знает, что именно за проклятие может нас поджидать в этих пещерах. А может там и нет ничего опасного, я имею в виду. Так почему ты сразу не сказал мне об этом? Эфраим разом вскипел. Я не стану рисковать, Сары. Ты ведь сам согласился на сделку, Эфраим. Да и какой у тебя выбор? Тем более, что ты мой должник, я не раз спасал тебе жизнь. Ты просто должен сейчас помочь мне. Люций хочет, чтобы мы вместе зашли в эти пещеры. Так сделаем это, и ты получишь свою награду. И я ведь предлагал оставить Сару в той деревне. Ты прав, я согласился на эту сделку, не зная ничего, но и не могу отпустить ее от себя, крепко обнимая сестру. Эфраим продолжал идти, по крайней мере зная, что она со мной, я сделаю все, чтобы ее защитить. А оставив там, в той деревне, кто знает, что могло бы произойти. Я, конечно, не знаю, что именно нас ждет в этих пещерах, но уверен в том, что мы справимся со всем, чтобы там не охраняло эти сокровища. У меня есть змейка. Да и вообще, это все сказки и ничего больше. Такие же, как твоя фигурка. Нахум молча продолжил идти вперед. Они держались подальше от населенных городов и деревень, что было немудрено в этих пустынных землях. И чем дальше они заходили, тем пустыннее становилась местность, поражая свое тишиной и безмолвием. В конце концов, на следующий день они достигли ущелья Дарга, спустившись в него и продолжая свой путь, идя вдоль узкого каньона. «Знаешь, Нахум, я все думаю об этом проклятии, которое может охранять пещеру и сокровища. Мне припомнился один из рассказов отца про гробницу Давида, когда царь Ирод попытался проникнуть в нее. Я мало, что знаю об истории и прочем. Меня этому никогда не учили. То, что я тебе рассказал про Ирода, трахонийцев и арабов, это все со слов Люция. Отец говорил мне о том, что Ирод всегда был шадинским человеком, но он при этом не жалел денег на свои внешние и внутренние дела, щедро одаривая как своих друзей, так и помогая различным нуждающимся странам. Тут можно вспомнить и о перестройке великого храма Господа, и прочем. Но ведь все это требовало огромных затрат. Так он проник в гробницу царя Давида, желая покрыть свои неуемные расходы разграблением святого места. Ирод не особо отличился религиозностью, а вот своей жестокостью. И да, по рассказам отца, Ирод действительно попытался проникнуть в гробницу Давида в сопровождении преданных ему друзей. С особой предосторожностью вскрыл ее, чтобы никто из иудеев не узнал об этом. А откуда твой отец мог об этом знать? Я лишь передаю тебе его рассказ, а было ли все это на самом деле? Но ходило много людских перетолков и слухов об этом, уже после произошедшего в гробнице. Так, что там произошло-то? Проникнув в гробницы Давида, Ирод со своими людьми нашел там множество украшений и драгоценностей. Но желая основательно ознакомиться со всем содержимым склепов, он спустился еще глубже, к тому самому месту, где покоились тела Давида и Соломона. Двое его людей мгновенно погибли от пламени, которое вылетело на них, когда они лишь сделали попытку проникнуть внутрь склепа Соломона. И в полном ужасе, как потом говорили, царь Ирод выбежал из склепа, а позже распорядился воздвигнуть памятник из белого камня при входе в эту гробницу, в знак умилостивления. Думаешь, что в сокровищнице арабов нас ждет нечто подобное? Лучше бы там ничего не было, и мы бы разошлись дальше, каждый своим путем, но не с пустыми руками, Эфраим. Мы должны начать новую жизнь, и что бы там ни было, это изменит нас. Продолжая двигаться вдоль ущелья, Нахум припоминал все, что ему говорил Люций о той пещере, и входе в нее, но пока что им не попадалось ничего подобного и записанного римлянином. Им встречались несколько различных пещерных проемов, некоторые из которых в разной степени были завалены каменными обломками. Из одного даже доносился какой-то острый неприятный запах, и вскоре они достигли изрезанного неровного подъема, ведущего вверх из ущелья. А там как раз находился небольшой, имеющий неровную квадратную форму, углубленный проем в пещеру, ведущий в таинственный подземный мир. Сам проем был виден только снизу, и не было бы ничего удивительного, если бы они его не заметили, идя сверху, по склону ущелья. Поднявшись наверх, к проему, они вступили в эту черную арку, чувствуя легкое чувство предостережения. Хотя проход был достаточно широким, но они неспешно двигались последовательно друг за другом, впереди шел Нахум, а в конце, позади всех, Сара. Проникавшие снаружи переломленные лучи света немного освещали их продвижение, позволяя идти вперед без опаски. Но в дальнейшем стоило зажечь масляные плошки и факелы. В этой безмолвной тишине они шли друг за другом, осматриваясь вокруг. Темная мрачная пещера, ничем не выделяющаяся среди прочих. Вот только откуда снизу, из ее глубин, доносились таинственные слабые звуки, которые, впрочем, могли сойти за эхо, гулко разносившиеся по этим туннелям, изрешетившим ущелья и горные вершины. Следуя на эти тихие звуки, они вошли в еще одну небольшую арку, оставив солнечный свет позади. Пещерный проход, по которому они шли, углубляясь все дальше в эту пещеру, стал заметно ниже, резко пойдя под уклон. Туннель зазывно чернел, приглашая спуститься еще и еще ниже. Звуки все больше усиливались, напоминая поскребывание, а вскоре воздух наполнился теплыми воздушными порывами. Из таинственного зияющего отверстия где-то в глубине этого прохода, казалось, тянуло теплом, и даже чудились струйки пара в каком-то слабом блеклом свете. И с каждым шагом, по направлению к этим туннелям, становилось все жарче, словно бы внутри этих пещер сияло крошечное солнце. Иногда спуск становился слишком крутым, уводящим еще глубже вниз. Несколько раз попадались небольшие боковые проходы, но они были зияющие пустыми, холодными и отталкивающими, по сравнению с тем жаром, исходящим из дальнего туннеля, ведущего в самые глубины. «Нам обязательно спускаться туда», — с легкой тревогой волновалась Сара, прижимаясь к своему брату, идущему впереди нее. Таинственный жар и тепло больше пугали ее, чем давали надежду. «Я не хочу спускаться вниз. Тебе не стоит ничего бояться, пока я рядом. Никто и ничто не причинит тебе вред. Верь мне, Сара. Я просто знаю, что мы уже близко. Я чувствую это». Нахум как будто был зачарован светом, исходящим из глубин. «Не сомневайтесь. Идите за мной, и я приведу вас к новой жизни, друзья». Туннель, по которому они спускались, вдруг резко расширился, сменившись просторной сферической пещерой овальной формы, с ровным каменным полом, и несколькими низкими ветвистыми проемами, по-видимому неестественного происхождения. Перегородки между отдельными отверстиями были кем-то сознательно разрушены. Стены этой сферической пещеры были покрыты влагой, стекающей по неровным выщербленным краям, а с куполообразного потолка свисали сталактиты. Воздух был наполнен горячими струйками пара, и все больше ощущался этот пугающий, и в то же время притягательно манящий, невыносимый жар, исходящий от одного из проемов. Проход, в который был довольно ровно разломан и отшлифован, словно бы арочная дверь, и именно из него исходил этот яркий обжигающий свет, сквозь который просвечивал некий бледный громоздкий силуэт. Существо, ослепительно озарявшее все каким-то неестественным светом, от которого и распространялось это обжигающее тепло, неуклюже переваливаясь, свернуло из своего туннеля в соседний ветвистый проем, пропав из виду. Оставался лишь блеклый след света, по-прежнему освещавший туннели пещеры, и, конечно же, этот нестерпимый жар. Нахум, не ощущая никакого страха, зачарованно двинулся вперед, за ускользающим силуэтом. Но не успев толком вступить в тот туннель, за которым скрылся силуэт таинственного существа, Нахум едва пригнулся, как в стену чуть выше его головы ударила обжигающая струя пламени, и сразу же за ней из проема вынырнула бурлящая огненная масса, перекрыв собой весь проход, и направляясь к пригнувшемуся Нахуму. Слегка ошеломленный всем происходящим, он все же сумел увернуться от надвигающегося пламени, воспользовавшись своей фигуркой. Переваливаясь и бурля, эта огненная масса полностью заполонила собой весь туннель, вытеснив из него трех непрошенных гостей в сферическую пещеру. Эфраим, мгновенно оценив ситуацию, схватил Сару за левую руку и потащил за собой к тем пещерным проходам, из которых они изначально пришли в эту пещеру. Нахум, воспользовавшись змейкой буквально за мгновение до того, как пламя накрыло его, перенесся в самый центр пещеры, укрывшись за одним из полуразрушенных уступов, также пытаясь отступить к тем туннелям, вслед за Эфраимом. Это невообразимое существо, бесформенная огненная масса пузырящейся протоплазмы, слабо иллюминировала, образуя тысячи огней, вспыхивавших огненно-желтым светом. Оно неслось прямо на них, скользя по ровному сверкающему каменному полу сферической пещеры. Из этой огненной массы вырывались многочисленные струи пламени, нанося слепые удары, от которых Нахум едва уклонялся, переносясь с места на место. Свисавшие с потолка сталактиты обрушивались вниз от обжигающих ударов пламени, покрывая пол россыпью осколков камней. Отступившие в спасительный проем, Эфраим и Сара укрывались за каменными выступами, поджидая бегущего к ним Нахума. Будто бы в беспамятстве, ощущая лишь страх и стремление выжить, он уклонялся от падающих осколков, одновременно пытаясь держаться подальше от огненной массы и ее огненных струй. Нахум словно бы отгородился от всего происходящего, не осознавая течения времени, каких-либо ориентиров, причинности своих действий и окружающего пространства. Бежать, бежать, прыгать, уворачиваться, переноситься, используя фигурку змейки, и снова бежать, с единственной целью – выжить. Достигнув некоего условного центра пещеры, огненная масса пламени остановилась, уперевшись в невидимый барьер. И вот вся эта масса начала сжиматься в себя, уплотняясь и принимая некие очертания человеческой формы. Ифрит с трудом выдохнул из себя Нахум, достигнув наконец туннеля с каменными выступами, за которыми укрывались Эфраим и его сестра. Его одежда слегка дымилась. «Это Ифрит, огненный дух. Это и есть твой страж арабских сокровищ», — обратился к нему Эфраим, с опаской поглядывая на Ифрита, который в это время обрел плотную человеческую форму, покрытую обжигающим пламенем магмы. «Может, ты поделишься своими идеями, как нам пройти мимо него, или же мы поворачиваем назад? Я предпочитаю последнее». Ифрит, за меру некой незримой черты, видимо не в силах преодолеть ее, она словно бы сдерживала его в этой сферической пещере, не пропуская вперед. Растекаясь своим магматическим пламенем по незримому барьеру, он не мог достать до укрывшихся в туннелях людей, но и не пускал их дальше. «Ты же понимаешь, что мы не можем просто так отступить, Эфраим». Обдумывая возможные варианты, Нахум пытался найти способ преодолеть возникшую преграду, отделявшую их от сокровищ. «Это же сплошной огонь, и наше оружие здесь бесполезно», — Ифрит по-прежнему оставался неподвижным, смотря на них огненными глазами. «Хочешь сдаться, когда мы уже у цели? Если у тебя есть способ решить эту неприятность». Эфраим собирался уже возвращаться назад вместе с Сарой. «А если нет, то у нас просто нет выбора. Нам здесь не пройти». Фигурка. Нахум после некоторого раздумья посмотрел на свою змейку, по-прежнему сжимая ее в ладони. «Она, конечно, не убьет его, но, смирись с этим, мы не сможем ничего ему сделать. Но вот пройти мимо него». Нахум посмотрел прямо в глаза Эфраима, решаясь на что-то. «Ты мне должен, помнишь? Пришло время отдавать долг. Я должен был дойти до конца. И вот он, этот конец». Эфраим понимал, к чему Нахум клонит. «Все кончено. Еще не все. Держи». Нахум протянул ему вытянутую руку, на ладони которой блестела серебристая фигурка змеи. «Ты сможешь, должен. Да, ты должен пройти дальше. Да он же сожжет меня». Эфраим с одной стороны не хотел рисковать, но с другой, металлическая фигурка притягивала к себе. Он давно уже представлял, как бы распорядился ей, если бы получил. И вот он шанс. «Даже если я и доберусь до этой сокровищницы с помощью змейки, то Ифрит ведь все равно никуда не денется. Ты должен попробовать пройти дальше», — упрямо повторил Нахум. «Посмотри, что там, Сара. Здесь она будет в безопасности со мной. Ифрит не сможет достать нас». Нахум махнул в сторону пламени, растекавшегося по каким-то незримым для людей стенам. «Бери фигурку, и помни, что я тебе говорил о ней. Посмотри на то место, куда хочешь попасть». Наконец, решившись на это, Эфраим протянул свою руку, забирая фигурку змеи с ладони Нахума, не зная толком, что будет делать, когда окажется по ту сторону. Он сделал несколько шагов вперед, пытаясь не думать о сестре, и не объясняя ей ничего. И почему-то тут же на него нахлынули воспоминания об отце, о том последнем моменте, когда он видел его в камере для каторжников на кирпичном заводе. Перед его глазами предстала такая четкая и яркая картинка той самой темницы, что он даже не пытался от нее избавиться, переживая те мгновения, возможно, в последний раз. Закрыв глаза, он ощутил то же чувство падения, как и в те моменты, когда Нахум перемещал его. И когда он вновь раскрыл глаза, то с изумлением обнаружил, что находится далеко не в пещере. Это была та самая закрытая яма-темница, которая стала последним пристанищем для его отца. Все те же плотно придвинутые одна к другой 15 вшивых и затхлых коек, покрытых сгнившей соломой, и воздух такой же спертый, как и в прошлый раз, и в то же время здесь веяло какой-то необыкновенной прохладой, особенно заметной после невыносимого жара ифрита. Вот только сама эта камера была безжизненно пустой, и даже снаружи не доносилось ни единого звука, все было заброшено и покинуто. А ведь, по словам Нахума, фигурка могла перемещать только на небольшие расстояния, которые человек способен лицезреть перед собой, и не более. Так как же у него получилось преодолеть такое огромное расстояние, только представив в голове это место, да и не почувствовал он, что это потребовало от него больших затрат сил. Все оставалось по-прежнему, и он был абсолютно в норме, никакой усталости или слабости, только небольшая резь в глазах. Что вообще Нахум знает об этих фигурках и той силе, которую они дают? Видимо, ничего, раз не сумел за столько лет научиться перемещаться на большие расстояния, чем просто туда, что видел перед собой. Но сейчас это было не так важно, как решение их основной проблемы с ифритом. Он был заперт в той пещере, но удерживал ли его этот барьер в самих недрах этих глубин, или же только не давал пройти через определенную зону сферической пещеры? Мысли мелькали, пытаясь найти хоть что-то, любую возможность, слабость, но что могло быть сильнее огня? Как им пройти ифрита, не подвергая себя риску? Можно ли было вытащить ифрита из пещеры? И если да, то куда? Ценой этого вопроса была жизнь, и не только его собственное. Огонь, огонь, что же может подчинить его? Что же? И решение появилось в его голове, рискованное и сомнительное, но это было хоть что-то. Ну что ж, жребий брошен, выбор сделан. Пора было возвращаться обратно, в ту проклятую пещеру. И сосредоточившись на ускользающем образе огненного существа и неровной сферической пещере, которая немного обрушилась после всех огненных ударов ифрита, Эфраим четко представил себя там, в этой пещере, рядом с существом.